Глава 42. Географический компас. Регистрация Люси прошла спокойно. Эдрик сам заполнил бумаги, от меня требовалось лишь поставить подпись. Не могу сказать, что делала это без опаски, но, с другой стороны, Эдрик вряд ли желал мне зла. Просто что-то скрывал о себе и знал обо мне чуть больше, чем мне бы того хотелось. И это нервировало. Сильно. Сложно сказать, чего мне хотелось больше – разузнать о других попаданцах или о самом Эдрике. Но спрашивать я не решалась. Лишь когда мы вышли из здания администрации и пошли в противоположную от общежития сторону, я нарушила образовавшееся между нами молчание. «Ты куда?» «В библиотеку». Обернувшись на меня через плечо, Эдрик улыбнулся. «Не возражаешь?» «Да как тебе сказать?» Прошептала я, понуро ступая за ним следом. Возражения были, но в руках молодого человека была Люся. Сама я ее обратно до комнаты не могла дотащить, так что пришлось идти. Не вовремя он, конечно, решил почитать. Радовало то, что мой цветочек напрягся не меньше меня при слове «библиотека». Людмила прекрасно помнила, как с ней там обращались. «Не переживай, хорошая моя!» Поравнявшись с Эдриком, я погладила листочки своего фамильяра. «Сейчас Эдрик почитать возьмет, и мы вернемся в комнату. В библиотеке тебя никто не оставит». «Злюк!» – тихо отозвалась Люся. «Вообще-то», – обратился ко мне Эдрик, – «книги я хочу взять для тебя». Я даже с шага сбилась, споткнувшись на ровном месте. «Ты...» «Поверь, Юстина, книги тебе понравятся». Не дал он мне закончить вопрос, останавливаясь у двери библиотеки. «Откроешь?» «Ну, раз понравится...» Без энтузиазма отозвалась я, взявшись за ручку и распахивая перед мужчиной дверь. «Прошу!» «Премного благодарен!» Чинно кивнул мне Эдрик, уверенно шагая в полумрак. Мне не оставалось ничего другого, кроме как зайти следом и наблюдать. «Добрый день!» Поздоровавшись с местной библиотекаршей, Эдрик поудобнее перехватил зашипевшую на женщину Людмилу. «Я ее обратно не приму!» – закричала та в ответ, шарахнувшись от стойки и совершенно невоспитанно указывая пальцем на мой цветочек. «А вам ее обратно никто и не отдаст!» – заявила я, вставая рядом и демонстративно похлопала ладонью по оскалившемуся соцветию Людмилы. «Госпожа Рихар!» Усмехнулся Эдрик, привлекая внимание к себе. «Можете выписать на мое имя перечень магических растений второго поколения, мемуары Игрина III, справочник по заброшенным землям и географический компас?» «Минуточку!» Стрельнув в мою сторону недобрым взглядом, женщина скрылась за стеллажами. «Не хочу тебя расстраивать», – прошептала я Эдрику, продолжая успокаивающе поглаживать Люсю. «Но я предпочитаю более женские книги. Про любовь, про драки». Чуть не ляпнула драконов. «Поверь, от компаса ты будешь в восторге», – так же тихо отозвался в ответ Эдрик. «Ха, не уверена». Хмыкнула я, замечая возвращение библиотекарши. Книги в ее руках выглядели внушительно. Она положила их на стойку и в каждую начала вкладывать бумажку с пометкой, когда и кому было выдано данное чтиво. Наблюдая за ее действиями, я замерла, не сводя взгляда с обложки одного из фолиантов. Понятия не имея, что там было написано, без алфавита с переводом я могла лишь догадываться. Но... «Наверное, это и был тот самый компас, от которого я должна быть в восторге. И Эдрик оказался прав. Ха, ведь под названием, написанным на местном языке, была приписка на моем родном, русском. «Попадос, блин», — гласила надпись. И что-то мне подсказывало, что к написанию этой книги приложил руку создатель Фублика. Даже не знаю, что... «Наверное, проснулась интуиция». «Поможешь?» – спросил Эдрик. Кивнув, я взяла стопку и осторожно направилась на выход. Пальцы зудели от желания полистать эту книгу. Наверняка же мой соотечественник написал что-то о... «Я же говорил, что тебе понравится». Эдрик с трудом поспевал за моим быстрым шагом. «Спасибо!» – с чувством поблагодарила я. «А во всех книгах?» Я замолчала, пытаясь подобрать правильные слова. «Мне все эти книги понравятся». «Они все входят в обязательную программу первого курса», – обыденно произнес Эдрик. «Географический компас содержит карты магических потоков, которые необходимо выучить. Одни места неоднократно увеличивают боевой потенциал, другие блокируют каналы, отвечающие за целительские навыки. Это все нужно учитывать, когда отправляешься в те или иные места». «Очень интересно». Прочистив горло, я с сомнением посмотрела на Эдрика. «А там только это написано?» «Разумеется», – протянул Эдрик. «Ну и авторские зарисовки. Бессмысленные!» С нажимом добавил он, перехватив ведро с Люсей, и посмотрел на меня. «Бессмысленные!» Со значением повторила я за ним, прижав книги сильнее. Больше по дороге до моей комнаты мы не произнесли ни слова. Также спешно попрощались, стоило Эдрику поставить Люсю на пол. У меня не просто зудели пальцы от желания почитать этот компас. Сердце отбивало чечётку, чувствуя предвкушение. И вот, закрыв дверь на ключ, я устроилась на кровати, открывая книгу. Первая из страниц 10 была билиберда на местном языке, а дальше шло изображение карты, под которой было написано на родном русском. Правда, без пробелов и довольно корявым почерком. «Здорово, друг, если ты это читаешь, то попал так же, как и я». «Ну, здорово, друг», – прошептала я, ухмыляясь и продолжая чтение. «Первое, что хочу сказать тебе, это...» «Кто там?» – рявкнула я, среагировав на стук в дверь. «Валарион!» – с явным смешком ответил мне сын кота. «Что тебе нужно?» Поднявшись с кровати, я прижала к груди книгу, не торопясь подходить к двери. Сердце продолжало стучать в ускоренном режиме, и Валёк тут был ни при чем. Книга в моих руках. Вот причина внезапной тахикардии. «Поговорить!» – грозно прозвучало из-за двери. «Открой!» «Зачем я подчинилась?» «Не знаю». Среагировала на властный тон Валька. Опомниться не успела, как он по-хозяйски зашел в спальню.